Глава 14. Игра престолов. Сыновья императора совершенно не походили друг на друга. Оно и не удивительно. Матерью первого принца была южанка из рода Флона, а третий принц – сын дочери герцога Инадра. Других жен у императора не было. В этом плане его можно считать очень умеренным человеком. Найдя два центра силы, он с успехом опирался на них, связав с собой через брак. Вот только центры выбрал очень уж разные. Отношения северных фольхов с южными всегда были напряженными. Причин я не знаю, но это негласное противостояние длится не один век, считая с тех времен, когда на материке появились первые колонии людей. Южные земли претендуют на первенство, но север считает, что колонии, ставшие основой империи, на побережье Студеного моря и моря ветров появились, если и позже южных, то не намного, так что нечего южанам хвастаться своей древностью. Впрочем, у давней вражды много причин, а основная и главная одна – власть. Все остальное, вроде соревнования, у кого древность длиннее, это только производное. Единственное, что объединяет северных фольхов и южных, это общая нелюбовь к пограничным маркграфам, чуть более века тому назад получившим звание фольхов со всеми причитающимися правами и привилегиями. Какое-то время север и юг сообща боролись в Фольхстаге сначала с железным маркграфом, а затем и с его наследником. Но 10 лет тому назад эта борьба закончилась полной победой старых фольхов над выскочкой из пограничья. Отстранив от власти общего врага, фольхи тут же вспомнили о своей давней вражде. Вот и враждуют, постепенно затягивая империю в трясину внутренней смуты. Как-то так получилось, что наша команда собралась в одну кучку, а затем еще и чуть ли не построилась в одну шеренгу вдоль стены. Впрочем, команды других академий проделали что-то похожее. Да и гости стоят словно полки на параде. Прием, конечно, сугубо неофициальный, да и вообще необязательный. Но раз прибыли такие влиятельные персоны, то самое время придать неофициальному приему немного официальщины. Первый принц оказался крепким мужчиной средних лет. Его черные, слегка кучерявые волосы на висках поблескивали серебряными нитями ранней седины. Лицо мягкое, гладко выбритое, взгляд скучающий, ленивый. Третий принц был моложе своего брата лет на 5 или 8, но пусть и аккуратно подстриженная, но довольно густая темно-русая борода стирала эту грань, прибавляя младшему не только лет, но и какой-то скрытой солидности. Раз есть принц номер 1 и номер 3, то логично предположить, что где-то есть номер 2. Увы, но второй принц умер в раннем детстве. Признаться, я даже не знаю, какая из императриц была его матерью. Пристально разглядываю будущего императора и его соперника. Если бы лица могли давать ответы. Характеры принцев для меня полная загадка, завернутая в тайну. Большую часть своей, не такой уж и долгой жизни, я провел в спорных землях. Столичные сплетни до нас, если и доходили, то довольно редко, а официальная пресса писала сугубо официально. Кто из принцев куда поехал, что открыл, и как все были рады вниманию его высочества. Ходят упорные слухи о любовных похождениях первого принца и излишнем пристрастии к выпивке третьего, но за их достоверность поручиться не могу. Может, дыма без огня не бывает, а может, это просто наговор, часть скрытой борьбы за престол. Оба принца – маги, но не особо сильные, на уровне подмастерья, а это всего лишь на одну ступеньку выше адепта. Что еще мне известно про императорскую семью? Немного. Помимо сыновей, у императора есть две взрослые дочери. Одна вышла замуж за одного из герцогов юга, другая стала супругой герцога севера. У принцев на двоих 4 жены и 5 детей, примерно моих ровесников. Но про них мне ничего не известно. Не слежу я за светской жизнью. В целом, принцип путем браков балансировать отношения между севером и югом был фундаментом политики Сумана II. У первого принца одна супруга с севера, другая с юга. У третьего тоже две супруги – север-юг. Но хороший план со смешанными браками почему-то не сработает. Причин я не знаю. Возможно, противоречия между фольхами дошли до такой точки, что война видится им единственным выходом, а борьба за престол – удобный повод ее начать. Да, прекрасная вырисовывается картинка, особенно если добавить сюда интерес маркграфов пограничья к ослаблению власти старых фольхов. И тут в этом, попахивающем отнюдь не розами водовороте, появляюсь такой красивый и умный я со своими предупреждениями. Когда суматоха, вызванная появлением принцев, слегка утихла, городской глава наконец-то приступил к тому, ради чего собрался этот шабаш. «Внимание! Начинаем жеребьевку!» – провозгласил он, отвесив принцам чрезмерно низкий поклон. Прогнулся, так сказать, основательно. «Ваше высочество, окажите нам честь, выберите два из этих четырех конвертов!» Старший брат сделал приглашающий жест в сторону младшего, но тот, галантно поклонившись ближайшей даме, кажется, супруге главы городского магистрата, тихо произнес какой-то банальный комплимент и предложил именно ей сделать выбор. Залившись румянцем, дама быстро взяла два конверта. «Академия Нокоса сойдется в поединке с Академией Тербоза», сообщил глава, быстро распечатав конверты. «Академия Проза бросит вызов Эдену». «Проклятье, Академия Нокоса, не повезло», тихо вздохнула Дея. «Согласен», подтвердил я. «Им будет крайне обидно вылететь в первом круге. Выше голову, Ди. Кто испугался, уже побежден». «Да не боюсь я. Просто слегка волнуюсь». В отличие от Дэи, меня такой расклад вполне устраивает. Лучше раздавить вторую по силе команду сейчас, чем в полуфинале, когда она сумеет сделать выводы из предыдущей схватки нашей темной лошадки, замаскированной под вечных неудачников из Академии Тербоза. А умные соперники выводы обязательно сделают. Те же амулеты связи. Я практически уверен, что северяне постараются заполучить их к финальной схватке. «А теперь, почтенные горожане и лассы, мы начинаем жеребьевку групп для индивидуальных поединков», вновь провозгласил глава. Под очередные вежливые аплодисменты на столе разложили целый пасьянс из конвертов. «Итак, группа А», громко начал глава, сделав супруге знак «выбирать», а голос у него поставлен что надо. Таким только команды отдавать. Зря он в чиновники пошел. Губит свой талант среди чернильных душ. «Паш Гарн Вельк, Академия Тербоза!» Тут же обрадовал меня чиновник и продолжил. «Паш Альер Аранг, Академия Нокоса!» «Паш Пор Сорн, Академия Эден!» «Ух ты, со мной юное дарование Эдена и главный претендент на чемпионство от Нокоса!» Вырисовывается настоящая группа смерти. Даже не знаю, радоваться или горевать. Наверное, все же радоваться. Было бы куда хуже, окажись в моей группе Шилин. Именно она идет вторым участником от нашей команды. А запрета на схватки между членами одной команды нет. Замечаю, что Пор Сорн изучающе смотрит на меня. Вежливо киваю. Он кивает в ответ. А вот капитана команды Нокоса не видно, куда-то успел исчезнуть. Мое внимание вновь переключилось на принцев. Допустим, один из них умрет. Предотвратит ли это войну за престол? Чем больше об этом думаю, тем меньше у меня уверенности. Принцы – знамя, но павшее знамя легко заменить другим. Императорская семья большая, и два сына Сумана II – главные, но далеко не единственные претенденты на престол. Есть дети у принцев, есть дети у принцесс. Замену легко отыщет что юг, что север. Да и подобраться к принцам будет не так просто. Это тебе не наставника-предателя на тихой улочке подкараулить. Хотя идея разрубить все противоречия одним ударом соблазнительна. Отрицать этого нельзя. Так, а вот это интересно. Пока все отвлеклись на городского главу, принц Ронг как-то очень выразительно посмотрел на брата, а когда тот уловил его взгляд, Быстро стрельнул глазами в сторону дверей, ведущих на длинный балкон. Не пора ли и мне подышать свежим воздухом? «Гарн, ты куда?» С подозрением спросила Дея, стоило мне двинуться в сторону балкона. «Нет, она точно ревнует. Думает, я за баронессой охоту начал». «Забавно и приятно. Льстит моему самолюбию». «Что-то здесь душно. Пойду освежусь». Я кивнул в сторону балкона. Дея нахмурилась, но ничего не сказала. Да и баронесса сверкала, привлекая к себе немало мужских взглядов в другом конце зала. На балконе никого не было. Прибытие принцев и долгожданная жеребьевка загнали всех гостей в зал. Сквозь высокие окна лился свет, но у левой стены образовался затененный уголок. Ба, да тут и маленькая скамейка есть. Просто идеальное место для какой-нибудь решившей испытать острые ощущения парочки, ну или решившего подышать свежим воздухом пажа, уставшего от суеты приема. И он совсем-совсем не поджидает принцев. Зачем? Неинтересно ему это. Совсем-совсем неинтересно. Ждать пришлось долго. Я уже начал сомневаться в своих выводах, когда на балконе появился первый принц. «Прикрой меня, никого не пускать, кроме Ронга!» Бросил он кому-то, бегло оглядев балкон. Я затаился, стараясь даже не дышать. Но не все подвержены приступам крайней паранойи, и принц не стал маниакально проверять все темные углы. Ошибка с его стороны. А если бы у меня револьвер был? Прицелиться и пальнуть – дело нескольких секунд. Впрочем, я и сейчас могу огненную стрелу прямо в спину принца выдать. Может, для такого случая у него есть какие-нибудь защитные артефакты, а может и нет. Впрочем, реализовать свой замысел я бы все равно не успел. Дверь вновь распахнулась. Судя по решительным шагам, прибыл третий принц. «Старый лев скоро прибудет в город. Ты не знаешь причину?» Начал первый принц, не тратя время на расшаркивание. «Я собирался задать тебе тот же вопрос», — отозвался третий. Они отошли от перил балкона, и из моего убежища я видел только две длинные тени. «То есть с тобой он не встречается? Со мной тоже. Тогда зачем едет? Не думаешь, что он решил вмешаться? В город съедется немало фольхов». «А зачем? Его все устраивает. Этот старый упрямец до сих пор не может простить нашему отцу предательство, а фольхам отстранение. И останется над намечающейся схваткой». «Марграф сам виноват. Не обладая силой и властью своего отца, он оттоптал слишком много чувствительных мозолей. А его корпус хранителей престола был государством в государстве и никому не подчинялся». «Тише, брат. Поменьше эмоций. Да и незачем повторять азбучные истины», — осадил старшего брата младший. «Ты еще не надумал принять мое предложение?» «Ты слишком торопишься, младший. Северу еще надо победить». «Север победит». «Юг крепче, чем тебе кажется. Быстрой победы не будет. А на длинной дистанции у юга больше шансов на победу». «Посмотрим. Наш договор в силе?» «Разумеется, брат. Если фольхам так хочется пустить друг другу кровь, то не стоит им мешать. Но семья – это семья. Так что готовься отправиться в колонии». «Смешная шутка. Но в колонии отправишься ты». Принцы задорно рассмеялись, заставив мои кулаки непроизвольно сжаться. «Игра. Для них все это не более чем игра. Главный приз в которой – трон». В стекло кто-то выразительно постучал, принцы поспешно покинули балкон, а я остался сидеть. Подведем неутешительные итоги. Я ошибся. Нет никакого разлада в правящем семействе. Принцы отлично понимают, к чему все идет. И их это полностью устраивает. Ну да, не они же будут гнить в окопах, встречать синее пламя в кабинах мехов. Между собой они уже обо всем договорились, так сказать, по-семейному. Пусть победителю и достанется трон. Но с проигравшим и его семьей ничего страшного не случится. Ссылка в колонии – это не то наказание, которого стоит страшиться. Да и обставят это как-нибудь красиво, назначат вице-королем или полномочным представителем императора. Правда, они несколько торопятся, Несмотря на тяжелую болезнь, Суман II протянет еще года 3. Надеюсь, протянет. С этими изменениями я уже ни в чем не уверен. Из-за этих людей мы сражались и умирали. Хорошо, что я в войне северных фольхов с южными практически не участвовал. А вопрос, чья задница усядется на трон, потерял свою актуальность после вторжения древолюбов. Последние годы войны мы сражались за Эдан. Плох он или хорош, но империя была нашей родиной. Наверное, мне бы стоило разозлиться, обидеться. Поначалу так и произошло, но вспышка была короткой. Несовершенством мира меня не удивить. В чем-то я принцев даже понимаю. Не принимаю их позицию, но понимаю. Плыть по течению легко и приятно. Вот только никто не видит, что в лодке течи, а спокойное течение реки обманчиво. Не слышат, что не так далеко ниже по течению грохочет водопад. Никто, кроме меня. Некоторое время я сидел, не решаясь выбраться из своего укрытия. Тут спокойно и тихо, то, что я люблю. А в зале чиновники, принцы, родовитые, музыка, радостные лица и все остальное, что я с некоторых пор ненавижу. Пир во время чумы. Ладно, не во время, а в преддверии, но легче от этого не становится. Возвращение в общий зал прошло гладко. Создавалось ощущение, что принцы очень ловко избежали чужого внимания. Никто и не заметил, что они уединились для разговора на балконе. Понятия не имею, как им это удалось провернуть. Но у них богатый опыт таких приемов, так что ничего удивительного в этом нет. Да и продлилась встреча недолго. Окинув недовольным взглядом вновь шумевший праздником и музыкой зал, я ускользнул в ближайший боковой коридор, подальше от шума и суеты. Хотелось привести мысли в порядок, обдумать глубину ямы, в которой мы дружно сидим вместе с Империей. Сюрприз поджидал меня ближе к одному из выходов. В каком-то темном закутке возле закрытых дверей рабочих кабинетов городской ратуши страстно сплелась в объятиях влюбленная парочка. Поначалу я собирался тихо пройти мимо, не мое дело. Но парочка явно заигралась, переходя от интенсивных обжиманий и горячих поцелуев к следующему этапу, включающему освобождение от одежды. Что за непотребство? Нашли место и время. Это все же прием, а не бордель. Разница невелика, но она есть. Но привлекло меня не это. Света было мало, но достаточно, чтобы понять, что уединиться столь экстравагантным образом решили пажи. Мундир парня говорил о том, что он из Академии столичного Эдена, а вот мундир девушки – Академия Тирбоза. Нет, так дело не пойдет. Даже если это Мирра, Шелин-то благодаря росту легко узнать, только любовных драм нам перед турниром и не хватает, да и не похоже, что они соображают, что творят. Подстегнутый обилием вина инстинкт размножения, так сказать, взял верх над подавленным этим же вином инстинктом самосохранения. Парочка так увлеклась, что не заметила, как я подошел. Ухватив парня за воротник кителя, оттаскиваю его от девушки. «Амита?» Кого я не ожидал увидеть, так это нашу правильную старосту. Даже будь на ее месте Дея, я бы не так удивился. «Ты чего?» взбрыкнул парень, уставившись на меня мутным взглядом. «Исчезни!» – резко осадил его я. Встревать в долгие споры мне не хотелось, но Паша сам что-то понял, увидев в моих глазах кулак, что в скорости должен прилететь в его челюсть. Средство проверенное, Сагар не даст соврать. «Слушаюсь!» – зачем-то вытянулся он, прищелкнул каблуками на старомодный манер. «Принял меня за мастера-наставника или старшего офицера? Впрочем, так только лучше». И мои кулаки целы, и его челюсть. Развернувшись, Паш Академии Эдена, пошатываясь, побрел прочь, а стену он придерживал рукой, чтобы та не упала. Долбаные чинуши. Стараясь протащить на прием с принцами побольше своих, они не озаботились приглашениями для мастеров-наставников, прибывших с командами Академии. Да что мастера-наставники, ректор Академии Тирбоза и тот приглашение от них не получил. А пажи без присмотра слегка пошли в разнос. Молодые, глупые. Да и от полевых лагерей еще не отошли. А местное вино коварно. Пьешь и не чувствуешь опьянения. А потом оно как вдарит по мозгам. Родовитые стараются держать себя в рамках, но у них и опыта больше. А Амита излишне поддалась влиянию момента. И где Сагар? Именно чтобы таких эксцессов не было, я и просил его присмотреть за нашей старостой. «Зачем? Он говорил, что меня любит», — возмутилась Амита, поспешно застегивая пуговицы кителя. «Кто говорит? Одаренный, озабоченный подросток мужского пола? Ты хоть имя-то его запомнила?» Вопрос явно поставил ее в тупик. Амита наморщила лоб, силясь вспомнить. Но ответ явно не приходил в одурманенное вином сознание. «Он обещал на мне жениться», — выдала она вместо ответа на вопрос. «На тебе он и не то пообещает». Древняя шутка и не слишком приличная, но под сложившуюся ситуацию подходит идеально. «Ты даже имени этого озабоченного героя не помнишь. У него сейчас все мысли только об одном. Возраст такой». «А у тебя возраст другой? Значит, и у тебя все мысли только об одном». Несмотря на опьянение, с логикой у нее все было в порядке. «Разумеется», — подтвердил я. «Только о спасении мира и думаю». «Паяц», — фыркнула Амита, приняв это за шутку. Я грустно улыбнулся. «Сложно быть пророком. Особенно если твоим предсказаниям никто не поверит». «Но что-то мы увлеклись», — признала она, стремительно заливаясь румянцем. Хмельное возбуждение наконец-то начало ее понемногу отпускать. Да и не настолько она пьяная. Скорее всего, ничего, кроме горячих поцелуев, и не было бы. Но лучше я прослежу, чтобы наша староста отправилась спать. Причем одна. Меньше будет проблем утром. «Возвращаемся в академию. Я тебя провожу». «Иногда ты ведешь себя, словно заботливый папочка», — хихикнула Амита. «О, боги, голова так кружится. Спасибо, что присматриваешь за мной», — внезапно поблагодарила она. «За всеми нами». «Гарн, Амита, что тут происходит?» — спросила Дея, заглянув в полутемный коридор. Похоже, она заметила мое исчезновение из праздничного зала и отправилась следом. Да и прием в целом подходил к концу. «К счастью, ничего уже не происходит. Самое интересное ты пропустила. Не видела, куда делся Сагар?» «Подцапался с кем-то из северян», — просветила она меня. «Да чтоб вас!» Я с трудом удержался, чтобы не выругаться. Только дуэли для полного счастья нам и не хватает. До турнира всего ничего. Если что-то случится, то где нам брать замену? «Не переживай, им не повезло. Нарвались на третьего принца. Он их построил и отчитывает во внутреннем дворе». «Что же, хоть у кого-то на этом шабаше еще остались мозги. А принцу даже родовитые перечить не посмеют». Коляску мы отыскали быстро. Далеко не все гости прибыли на своих экипажах, а извозчики, что почуявшие мертвечину вороны, заранее слетелись к зданию городской ратуши в ожидании окончания приема. Стоило сделать знак, как ближайший рванул к нам, опережая конкурентов. Я помог Амите и Дее сесть, устроился сам между ними. Амита сразу же засопела, уронив голову на мое левое плечо. Дея успела назвать свой адрес и проделала ровно то же самое, но используя в качестве подушки мое правое плечо. Похоже, этим вечером только я удовлетворился одним бокалом. А Дея и Амита порядком наклюкались. Просто Дея лучше маскируется. Но у меня глаз наметан, не обманешь. Мелькнула мысль о Шелин и Мире. Да и про Сагара забывать не стоит. Мелькнула и пропала. Они взрослые девочки, без двух минут оруженосцы, сами справятся. Сагар, после полученной от принца встряски, присмиреет. Да и мне при всем желании не разорваться. Дея что-то нечленораздельно проворчала, заерзала, стараясь плотнее в меня вжаться. При других обстоятельствах мне бы подобное внимание польстило, а сейчас вызывало легкое раздражение. А с другой стороны, эта мелочная возня с детишками хоть на время избавила меня от мрачных мыслей. принцы, империя. Я сражаюсь за то, чтобы эти взрослые дети не сгорели в ненужной войне.